Вот и все, кланг, и вернул его в ножны. В тот же миг на шее ублюдка проступил ровный разрез, после чего головешка упала назад, а янтарные глаза, переполненные недоверием и ужасом, устремились ко мне. Горячо, да, в аду будет куда жарче, я усмехнулся и умедленно подошел к уже начинающему тлеть телу демона, и вытащил свой вакидзаси из его груди. Ты убил меня, ублюдок, как ты посмел, а во, какой крикливый. Я фыркнул, и пока он проклинал меня, наступил ему на черепушку. Хрусть, это были его последние мгновения, и в тот же момент, братик, закричала демоническая сучка, лицо которой начало сгорать. Похоже, я не ошибся, нужно рубить обоих, какая коварная способность, бедняжка, жаль демон, да и характер у нее скверный, может, в следующей жизни повезет больше, мне же повезло, хотя, тут как посмотреть, Тингин, я окликнул его, выведя из ступора, после чего он кивнул, кинул голову демона и на мою манеру раздавил ее ботинком, хрясь, вот и все. Таким образом, с шестой высшей луной было покончено, она даже не успела показать весь свой потенциал. Я перехватил инициативу и не оставил ей ни единого шанса. Опыт с Аказой давал о себе знать. Трата времени в бою с демонами – проигрышный путь. Убивать лун нужно быстро, иначе они начнут выпендриваться. Глава 100. Удвоенный приз. Неплохая выдалась драка. Я мог справиться и один, ведь этот демон был так себе. Конечно, одного удара было бы недостаточно, пришлось бы повозиться, но все же он был мне вполне по зубам. Хотя, если бы его сестра была так же сильна, то тут бы тяжко пришлось. Так что стоит отдать должное, Тингин здорово подсобил. Его скорости бомбы помогли дезориентировать ублюдка, а в последний момент я еще и использовал свою кровь, что здорово ударило по демону. Ну, а потом козырь, алый клинок и метка, он даже пискнуть не успел, как был лишен головы. Чистая работа. Он даже меня не ранил, не то, что Аказа. Наглядная демонстрация того, что не все высшие луны равны. Оно и понятно, ведь он был третьего ранга и даже ему пришлось непросто. Что уж говорить про этот сброд. Единственное преимущество этой парочки – это их особая связь. Однако, я сразу же раскусил, в чем дело, и не позволил ублюдку вернуть сестре голову. Впрочем, даже если бы он смог, что с того? Тингин бы не позволил этой девке сбежать. Будь тут один Тингин, все могло пойти по иному сценарию, и умерло бы много людей. Но этим демонам не повезло наткнуться сразу на двух столпов, да еще и на меня, ставшего намного сильнее с прошлой стычки с Аказой. Метка и алый клинок – отличное сочетание. Теперь у меня была сила решать судьбы большинства демонов, и в скором времени этой силы станет еще больше. Потрясающее чувство. В груди все горело, а по телу пробегали приятные мурашки. Убивать высших демонов чертовски приятно, не то что всяких мелких сошек. Мда, парень, это было настолько ярко, что я даже не успел уследить, воскликнул Узуй, хлопнув меня по плечу. Ты просто нечто. Уже жалею, что не успел взять тебя в ученики. Я бы не согласился. Это не важно. Тингин поднял большой палец вверх. Я бы был доволен ярким отказом. Какой же он странный. Посмотрев по сторонам, я сказал: мне уже пора. Да, пожалуй. Тингин знал о моей проблеме, потому не стал меня задерживать. Я сообщу новости в штаб. Я кивнул. Жертв вроде немного. И еще, скажи Танджира, чтобы пришел ко мне в поместье вместе с Низука. Тингин кивнул и еще раз похлопал меня по плечу. Яркая работа, мой друг. Аж мурашки по коже. Я усмехнулся, после чего переместился на крышу, вдалеке заметил братца, а после все же ушел. Еще успеем поговорить. Время поджимало. Квартал красных фонарей был огромен, и люди отовсюду начали стекаться к этому месту из-за меня. Бой закончился меньше, чем за несколько минут, так что они не успели создать неприятности, еще одна из причин того, почему я торопился. Но задерживаться точно не стоило, пора в дорогу. Я был доволен добычей более чем, а самое главное — своей силой. Этого может и мало, но уже что-то. Прикончить высшую луну, хоть и ослабевшую, дело непростое. Подобного уже более 100 лет не случалось, а это что-то да значит. Впереди меня ждали еще более серьезные битвы, в которых теперь я был уверен еще больше, особенно после того, как потрачу такую гору очков системы. Дом ждет, а там и брат с сестрой. Вернувшись в поместье, я первым делом наелся, помылся, а затем получил донесение от Ворона Ус. Убуишики решил устроить внеочередное собрание столпов, и все по одной причине: высшая луна мертва. Хотелось отказаться, но, учитывая, что демона убил именно я, то не выйдет, ну да ладно, благо, собрание через пару дней, Узу еще не вернулся, как и мой брат, раз так, подожду, надеюсь, до тех пор никто не станет оббивать мне пороги. Уже вечером в своем кабинете я занялся тем, о чем думал целый день, прокачкой. Наконец-то, шестая высшая луна возможно была одним из самых ценных демонов в мире, а все потому, что за нее дали слишком много очков. Все было связано с тем, что по факту, шестая высшая была не одна, а сразу две, пусть и в одном теле, так что и награда удвоилась. Убит высший демон, число жертв, 580, награда, 2 очка таланта, 200 очков мастерства, убит демон высшей луны Даки, 6, особая награда, 1 очко крови, 1 очко таланта, 100 очков мастерства, убит демон высшей луны Гютера, 6, особая награда, 1 очко крови, 1 очко таланта, 100 очков мастерства, в итоге вышло, нераспределенные очки, 4 очка талантов, 3 очка крови, 1000 очков мастерства, красота, вот бы так всегда, одна луна по цене двух, на эти очки я могу получить столько силы, после прокачки, быть может, даже смогу посоперничать с Аказой в одиночку, мои прежние расчеты оказались чутко ошибочными, если таких демонов два в одном будет больше, то у меня есть все шансы достигнуть головы Мудзана на самом пике прокачки в системе. Тогда уверенности будет побольше, ведь я не сомневался, что он просто лютая имба. Демон с тысячелетней историей несомненно имеет невообразимую силу. Эта шестая высшая убила почти в два раза больше людей, чем первая низшая, за что я и получил 2 очка. Жаль только, что теперь буду получать не за каждые 100 жертв, а за каждые 200. Мне вот интересно, сколько убили демоны постарше, скажем, демон со столетней историей, поедающий одного человека раз в неделю, это примерно людей 50 в год, а за сотню получится как раз около 500. Интересно, сколько лет прожила шестая высшая, конечно, мои расчеты крайне грубые, может демоны убивали реже или наоборот чаще, да и возраст у первых трех точно переваливает за пару сотен, как же я хочу их всех обезглавить. Эта шестерка раздразнила мой аппетит. Уж не думал, что Танджира приведет меня к такой сокровищнице. Теперь я вообще нисколько не сомневался, что стоит идти по его следу. Так или иначе, нужно решить, на что потратиться. Идеальная концентрация или полностью развитое обоняние. С одной стороны, я точно знаю, что концентрация сделает меня намного сильнее, и скорее всего позволит использовать дыхание солнца намного лучше, не говоря уже об полном усилении. Однако, я достиг вполне неплохих результатов и сейчас стоило бы найти наилучший способ охоты. Учитывая, что угроза очень близка и Мудзан теперь будет еще сильнее желать мне смерти, то обоняние не только поможет в выслеживании добычи, но и держаться на стороже против возможных атак врага. Главная проблема выбора обоняния лишь в том, что оно может оказаться недостаточно полезным. Мое нынешнее было сравнимо с обонянием брата. Я легко избегал ловушек, улавливал нити, даже понимал по запаху эмоций людей. Что будет дальше? Смогу ли я улавливать тончайшие следы демонов за сотни километров? Сложный вопрос. Но, я чувствую, что рискнуть стоило. В конце концов на меня вряд ли нападут все луны разом. А даже если и так, тут мне вряд ли поможет полностью развитие концентрации. Хм, ладно, чутье меня никогда не подводило, так что я верил в успех. Таким образом я потратил 3 очка талантов в обоняние и довел его до пика в тот же момент очками мастерства. Дальше прокачать уже было попросту некуда. Абсолютный максимум. Первый мой талант, доведенный до высшей стадии развития. Насколько же ты полезен, я полон ожиданий. Посмотрим. Глава 101. Высшая форма обоняния. Стоило потратить очки, как в моей голове в ту же секунду словно что-то взорвалось, будто бы я преодолел невозможное, разрушил прочнейшую стену, отделяющую меня от чего-то невообразимого. Высшая форма обоняния. Ха, у меня аж дыхание перехватило, а перед глазами возникли миллиарды разноцветных огней, которые буквально ослепили меня и будто начали выжигать мозг. По телу прошла невероятная дрожь, а кровь словно обратилась в жидкую магму. Твою ж, из глаз, ушей и носа тут же начало сочиться крови. Я просто не мог этого выдержать, даже со своей живучестью. Ужасающая способность. Пульсация в голове стала оглушительной, а обоняние полностью пропало. Нет, это. Сначала мне так показалось, но потом я понял, что все совсем наоборот. Я ощущал запахи совсем иначе. Если раньше я едва мог контролировать радиус и силу, то теперь у меня в голове словно появился переключатель мощности. Нужно срочно ее уменьшить. Черт возьми, я просто вернул обоняние к уровню обычного человека. Оно стало таким же обычным и едва соответствовало даже 1/10 моих прежних способностей. Ха-ха, уж думал, это конец. Ужасающая нагрузка на мозг. Если бы так и дальше пошло, я мог и умереть. Скорее всего, дело в том, что прокачал обоняние до пика очками мастерства. Я не думал, что так получится. Раньше это влияло на мощность, но я мог ее осилить. Что ж, всему рано или поздно приходит конец. Пиковое обоняние даже для меня не просто потянуть. Думаю, стоит повысить мощность и понять, как далеко я смогу зайти. Да и вообще, что мне это даст? Ведь пока я толком ничего не понял, хотя и чувствовал, что прорвал какие-то неведомые границы возможностей. Посмотрим. Щелк. Я повысил мощность до прежнего привычного уровня. Тут ничего особенного. Я жил с этим больше года. Раз так, щелк. Ха. Стоило повысить мощность, как я чуть не задохнулся. Всего один уровень, но это здорово ударило по мозгам. Однако, я приспособился спустя несколько секунд. Вау. Я находился в своем поместье, но стоило мне закрыть глаза, как я смог увидеть тысячи, миллионы странных нитей, и лишь мысленно коснувшись их. Вот это да. Я буквально мог определить по этим нитям почти все. Рост, вес, пол, настроение и примерное время пребывания существа в том или ином месте. Конечно же, запахи имели не только люди, звери и демоны, но и растения, предметы и так далее. У всего были нити. Все вокруг было соткано из них. Причем радиус моего взаимодействия с ними был свыше нескольких километров. Серьезно, я мог за 1000 метров спокойно определить, кто и когда там прошел. Причем я улавливал даже очень старые запахи, которые, казалось бы, должны были давно рассеяться. В моей голове словно возникали картины из нитей, которых я мог касаться и собирать информацию. Это уже не походило на обоняние, а на какую-то иную способность, словно прикосновение к нитям времени, которые оставляли после себя запахи. Будто я получил доступ к полотну пространства, на котором оставались следы, и которые я мог читать. Однако, наиболее старый след, найденный мною, едва превышал пару лет. Как и запахи, эти нити со временем истончались. Не знаю, как точно это описать или даже передать. Ясно одно, эта способность просто нечто невероятное. При этом я не использовал полный максимум, ведь в моем распоряжении было еще 3 уровня усиления. Думаю, именно поэтому я не мог рассмотреть более тонкие и древние нити. Однако, стоило мне перейти на следующий уровень, как голова тут же разболелась. Ха, а это сложнее, чем кажется. Думаю, это мой предел. Следующий уровень, скорее всего, будете сложно поддерживать, а вот последний. Ну, у меня вначале от него чуть мозг не взорвался. Скорее всего, нужно прокачать живучесть для полного овладения этой способностью. Будем надеяться, что этого будет достаточно на первое время. Следующий уровень усилил все многократно. Если раньше я определял плюс-минус примерно, то теперь в разы четче. Разумеется, все зависело от времени нитей. Чем они моложе, тем проще прочитать объект, его строение, приметы, силу и так далее. Почти все самое необходимое. Прочие мелочи, вроде того, с чего взаимодействовал объект, я не учитывал, ведь от всего тянулись нити, стоило просто проследить за ними. Радиус возрос в 3 раза. Отсюда я даже смог достать до поместья бабочки и почувствовать ее, шинобу. Я мог выстроить картину и даже примерно понять, чем она занималась сегодня и что ее настроение было не очень. Поразительная способность. Хм, а это что? Странные синие нити довольно сильно выделялись. Если так присмотреться, то они были напрямую связаны с шинобу. А еще, это же, я нахмурился. Тот цветок, она его сохранила, убрала в одну из своих книг. Вот только удивило меня не это, а то, что нити этого цветка. Как странно, его нити были в крови шинобу, витали вокруг нее. Если проследить, я вернулся к себе и удивленно обнаружил, что во мне этих голубых нитей было в разы больше. Да я буквально состоял из них. Что за, как нити этого цветка могли быть во мне? Я почти сразу почувствовал, что тот цветок особенный, но даже и подумать не мог. Постойте-ка, я напряг голову и стерпел боль, после чего проследил за всеми людьми, которые принимали мою кровь. Вот оно что, оказалось, что все они имеют слабые проблески этих голубых нитей, однако они никак не могли контактировать с цветком. Как странно, это из-за меня, но, если подумать, то она контактировала с ним больше всех, но нити в ее крови были в разы слабее, чем у любого из моих какуши. Насколько я знаю, Шинобу не пила мою кровь, она просто контактировала с ней. Поэтому нити слабее, значит, они были еще до цветка, тогда как моя кровь связана с ним. Я напряг голову еще сильнее, пытаясь проследить за нитями еще дальше, уже своими собственными. Хм, прослеживались они примерно к тому месту, с которого начинался мой путь. К сожалению, радиус был не настолько высоким, чтобы я смог достигнуть своей могилы. Хм, как это понимать? Вопросы множились. Необычный сорванный цветок оказался напрямую связан с моей кровью. Совпадение? Сомневаюсь. Раз все дошло до этого, то я перешел на следующий уровень мощности. Щелк, а затем, твою ж, это было чертовски больно, даже с моим усиленным болевым порогом. Из носа тут же побежала кровь. Но, благо, это я все еще мог выдержать. Радиус возрос в несколько раз, как и в целом мои возможности взаимодействия с нитями. Теперь я мог даже засечь очень старые, которым было больше пары десятков лет, и прочитать их, хоть и не точно. Подумать только, запах за 20 лет наверняка бы выветрился, но нити остались. Глава 102. Область превосходства. Я снова попытался достичь места, с которого началось мое путешествие, но не смог. Слишком огромное расстояние. Мой нынешний максимум обоняния – это около 200 километров. Впрочем, даже отсюда я смог засечь несколько демонов, в основном на горе Фуджикасане. Почему-то их там было почти целая сотня. Во время следующего отбора кому-то не поздоровится. Что вообще удумал этот Убуишики? Хм, может покромсать их, было бы неплохо. Но это потом, если будет туго на охоте. Еще несколько демонов засек чуть дальше. Поразительно. Чутье меня не подвело. С моей нынешней способностью я смогу переловить огромное количество демонов и стану еще сильнее. Даже трудно представить, как далеко я смогу проследить за этими нитями, если смогу перейти на следующий уровень мощности. Жаль только, что сейчас даже не имело смысла пытаться. Стоило только попробовать, как голова едва не разрывалась. Важно отметить, что у данной способности есть недостаток, и это не нагрузка на голову, а сами нити. Сражаться в таком состоянии будет не очень удобно. Хотя, мне кажется, если приноровиться, то по траектории нитей удастся читать движение противника. Но это просто теория. Хм, интересно. Присмотревшись к одному из демонов на горе, я с удивлением обнаружил одну странность. В его крови были слабые проблески голубых нитей. Однако они были изменены, каким-то странным образом, в основном полностью обратившись в бледно-красные. Но, сомнений не было, эти голубые нити были прямо, как и у того цветка. Что самое интересное, бледно-красные уходили вдаль, от каждого замеченного мною демона. Неужели они вели к Мудзану? Похоже, теперь я мог его выследить. Разумеется, я бы не стал идти по следу, ведь это равносильно смерти, но все же, неплохо. Главный вопрос в том, как я, мое воскрешение, все демоны, а также эта голубая лили связаны. В этом точно таился какой-то великий секрет, я уверен. Похоже, я куда больше связан с демонами, чем считал изначально. Так или иначе, все дороги вели к цветку. Посмотрим. В итоге я понизил мощность до нормального значения, в котором не было никаких нитей. Можно сказать, что это был пик обоняния, за которым шло уже нечто другое. Предпоследняя мощность поддавалась мне примерно на пару минут, а если я пытался подробно понять нити, то нагрузка на голову возросла. Впрочем, все это не важное, главное, что я достиг своей цели. Теперь я мог выслеживать больше демонов. К тому же мне явно многому предстояло научиться, ведь это уже даже не обоняние. Пока буду охотиться, смогу лучше понять данную способность. Тренировки самое важное. Плюс у меня теперь появилась еще одна цель – понять, как же связан этот странный цветок с моей кровью. Для выяснения стоит отправиться в место моего воскрешения, а также туда, где я сорвал этот цветок. В итоге дел прибавилось. Однако, на этом моя прокачка не закончилась. Переведя дыхание и отбросив нынешние мысли, я вернулся к системе. Статус. Имя. Такия Камада. Сила. 200 продвинутая форма. Выносливость. 200 продвинутая форма. Скорость. 200 продвинутая форма. Реакция. 200 продвинутая форма. Живучесть. 200 продвинутая форма. Обоняние. 300 пиковая форма. Слух. 100 начальная форма. Зрение. 100 начальная форма. Чувство осязания. 100 начальная форма. Экстрасенсорное восприятие. 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания. 200 постоянная полная концентрация. Фехтование. 250 опытный. Дыхание солнца. 300 средний этап. Дыхание грома. 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Основа. Предвидение. Аномальное строение костей и суставов. Нераспределенные очки. 1 очко талантов. 3 очко крови. 900 очков мастерства. Теперь мне требовалось сделать следующее. 1. Найти способ разблокировать прокачку физических характеристик и повысить живучесть до пика, дабы суметь использовать максимум обоняния. 2. Накопить еще 5 очков талантов, чтобы купить идеальную концентрацию и живучесть. 3. Довести дыхание солнца до пика второго этапа. Уже после буду думать, как действовать дальше. Про фехтование тоже забывать не стоит. Думаю, мне придется прокачать его для овладения полным могуществом дыхания солнца. Но, не исключено, что для этого придется развить все физ, характеристики до пика. Впереди было много работы, но я был уверен в том, что теперь точно успею. По крайней мере, часть планов должен выполнить. Теперь же очки крови. Я уже не сомневался в том, что мне нужно взять, а все потому, что чутье теперь реагировало еще сильнее на два важных таланта. Область превосходства. Аномальное мышечное строение. Настало время узнать, как это изменит меня. Таким образом я вкинул очки и стал ждать. Эффект усиления пришел почти моментально. Мое тело содрогнулось, а мышцы будто кто-то начал силой сжимать, да так сильно, что я почувствовал, словно их пытаются вырвать из моего тела живьем. Боль была жуткой, но я, разумеется, выдержал. Все это длилось около 10 минут, после чего эффект усиления начал спадать. Но, что странно, боль коснулась только всех групп мышц в моем теле. Явно напрягло кровоток и сердце, но в остальном ничего больше. Думаю, это было связано с талантом мышечного строения. А что касается области превосходства, даже не уверен. В голове после прокачки обоняния был странный гул, а теперь он только усилился. В итоге я просто сидел, словно изваяние. Жизнь ощущалась так, словно я и не был живым. Нет, скорее, как будто я покинул реальность и вошел в странное состояние, слившись с миром. Чувства словно угасли, а реальность стала пустой и бессмысленной. Не могу нормально описать. Я будто был и меня будто не было. Словно я стал растением, осознающим, что мое существование не имеет значения. Вот как-то так, и какой в этом смысл? Какой толк от такого таланта? К тому же напряжение для его использования довольно серьезное. Я продержался примерно полминуты, после чего прекратил. Мне это не понравилось. Будто отсек душу от тела, словно утратил человечность. Жуть. Хотя, после того как прекратил, все же понял смысл. В этом состоянии проще думать и сражаться, а что самое главное, оно стирало намерения человека, что могло еще сильнее помочь в бою против тех, кто полагался на чтение аур. Как оказано, например, подумав об этом, я скривился. Тогда я прокачал дыхание солнца и решил не рисковать, но похоже стоило. Если бы взял область превосходства, то, возможно, смог бы его убить. Мда, повезло же ему, в следующий раз такого шанса не получит. Что ж, против таких врагов, как оказан, навык точно сгодится. Надо бы его потренировать получше, чтобы наверняка. Займусь этим позже. Что касается моих мышц. Глава 103. Собрание Хашира. Поднявшись, я напряг бицепс, с удивлением отметив. Мощь выросла, размер уменьшился. Примерно этого я ожидал, но ожидать и почувствовать – разные вещи. Стоит отметить, что благодаря прокачке, постоянным сражениям и так далее – я был ростом даже выше своего брата, притом еще и крупнее. Не гора из мышц, но как парень лет 16-17 с отличной генетикой. При том, что мне было только 13. Система меняла меня, при этом на гормональном уровне. Даже есть ощущение, что из-за использования дыхания и быстрого развития мой организм стареет быстрее. Теперь я подтвердил свои подозрения благодаря нитям. Я был куда старше 13 лет. Мое сердце и легкие так и вовсе были ближе к 20 годам. В общем, все мои мышцы стали меньше примерно на 30%. Довольно заметно на самом деле. Зато, благодаря обонянию мог высчитать возросшие силы с почти идеальной точностью. Сейчас я был сильнее и выносливее физически примерно на 30%. Довольно внушительно, если учесть, что я мог раньше. Теперь я скорее всего сильнее превосхожу столпов, по крайней мере в плане чистой силы. Точно не уверен, провести бы спарринг с Гемием. В общем, неплохо. Позже проведу пару тестов, хотя теперь это и не обязательно. Благодаря нитям высчитывать все было крайне просто. Что самое главное, я открыл доступ к дальнейшей прокачке физических характеристик. Подозрения уже были, но теперь я точно убедился, что стоило приобрести аномальное строение мышц. Вот и все. Теперь только накопить очки и дело за малым. Еще бы научиться нормально использовать метку истребителя демонов, и Аказа вряд ли будет иметь шансы в бою со мной. Проблема моей метки в том, что хоть я и могу ее контролировать, но не полностью. Слабое тело получило бы нагрузку и не выдержало, сильное же, как у меня, будто сопротивлялось влиянию метки. Оттого я использовал ее не полную версию, а меч не достигал максимальной температуры из-за такого, что я еще не понимал некоторых концепций на этот счет. Дело было не в стиле солнца, а в сочетании метки и моего намерения. Описать это слишком сложно, нужно понимать. С этим тоже буду работать. Ну, а пока, потренируюсь. Потому уже все остальное. Спустя 2 дня, вечер, поместье у Буишики. Внеочередное собрание столпов началось. Так я прибыл последним. Однако, первое, что он услышал, когда вошел, было следующее. «Где тебя, черт возьми, носила? Ты хоть понимаешь, что мы не обязаны? Ты, что за, где твоя маска?» С ними прорычал все это на одном дыхании, но увидеть Такиа без маски было слишком удивительно, поэтому он слегка сбавил обороты. Понять его гнев было тоже можно, учитывая, что Такиа заставил ждать не только всех столпов, но и самого уважаемого человека в его жизни, главу корпуса. По мнению Саними, это было чистым неуважением. Такиа спокойно закрыл за собой дверь и кивнул знакомым, мысленно усмехнувшись реакцией некоторых столпов, которые никогда не видели его без маски. Он больше не носил ее, не было нужды. Все столпы смотрели на него, однако, его взгляд был направлен лишь на одного человека, Шинобу. Хотелось кивнуть и ей, но она тоже смотрела на него. В их взглядах читалось столько невысказанных слов, что в итоге они просто перестали смотреть друг на друга. «Какого черта? Ты так и будешь там стоять?» – проворчал Саними. По правде говоря, он отчасти завидовал, когда узнал, что новичок был первым, кому удалось убить высшую луну. При этом он хотел знать, насколько он силен, а еще хотел многое спросить, но гордость не позволяла. Вот поэтому его поведение и могло выглядеть агрессивным. Вот только таки было все равно. Единственное, кому было под силы вывести его из себя, не хотело с ним общения, что раздражало в разы сильнее. Такиа фыркнул и покосился в сторону Шинобу. «Я носил маску, чтобы показать одной бабочке, что я о ней думаю, но теперь в этом нет нужды». Девушка вздрогнула, после чего нахмурилась. Она не поняла, что это вообще значит, однако ее очень возмутила подобная причина, да и вообще его отношение. Сначала она не понимала, зачем ему вообще маска, потом начала догадываться, а в итоге причина оказалась такой. Мрачное лицо девушки все сильнее темнело. Да что с ним? Такиа выглядел каким-то другим, и дело не в маске. Его взгляд был таким, что в груди невольно что-то сжималось. Но Такиа больше не обращал на нее внимания, он отложил катану и присел, чуть поклонившись у Буишики, который все это время молча улыбался. «Дитя, ты встретился с ним?» Такиа кивнул, потому и припозднился. «Что ж, Тингин уже рассказал нам о произошедшем. Позволь выразить тебе благодарность за проделанную работу». После этих слов у Буишики поклонился, но никто этому не удивился, даже Такиа. Он просто сказал: «Не стоит». Это было несложно. «Дитя, смерть высшей луны – это очень значительное событие для всех нас. Может, ты и не осознаешь, но это так. Совсем недавно вы с Кёджура едва не обезглавили одного, и вот спустя несколько дней тебе это удается. Мы уже недавно говорили об этом, поэтому не буду повторяться. Лишь подчеркну, что грядет великая битва. Все мы должны быть к этому готовы, особенно ты, дитя. Твоей смерти Мудзан наверняка жаждет всей душой. Именно поэтому я собрал вас всех здесь сегодня». У Буишики наконец подошел к главной теме вечера. «Я считаю, что всем охотникам в корпусе нужно стать еще сильнее. Перед грядущей битвой даже столпам стоит повысить свои навыки. Я предлагаю вам устроить совместные тренировки, а также помочь другим детям в повышении их сил». В итоге все пришло к тому, что у Буишики официально сформировал нечто вроде массового учения среди всех охотников нынешнего поколения, во главе со столпами. Он чувствовал угрозу, как, впрочем, и я, поэтому это решение было вполне логичным. «Как бы я ни был силен, на нынешнем уровне едва ли смогу потягаться с сильнейшим демоном. Может, мне и хочется забрать все головы себе, но я понимаю, что в финальной битве могут пригодиться союзники, которые отвлекут на себя часть врагов. Мое существование и действия могли изменить историю и даже вынудить Мудзана напасть. К тому же я не знаю, чем закончилась история Танджира. Что если король демонов победил? Не исключаю и такой вариант. Нужно быть готовым. Я не мог допустить его победы, ведь тогда могут умереть важные для меня люди. Жестоко это признавать, но я бы даже смирился со смертью Танджира и Низука, но Шинобу, как бы она ко мне ни относилась, но теперь она была одной из главных причин, по которой я хотел уничтожить демоническую угрозу и наконец освободить ее от ненависти. Мне было не понять чувства многих, но я мог подарить этим людям отмщение и успокоение. Я словно клинок, и не скажу, что меня не устраивала такая роль в этой истории. Пусть так, я стану сильнее и покончу со всем раз и навсегда. Глава 104. Разговор двух братьев. Незадолго до собрания столпов, я уже был готов выдвигаться к остальным, почти весь день потратив на чтение нитей, но в процессе уловил знакомые, поэтому остался ждать его прибытия, Танджира. Он наконец пришел ко мне. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Рику провел его ко мне в кабинет, как и было приказано ранее. «Брат!» – тут же воскликнул Танджира, чуть ли не бросившись ко мне, но Рику его остановил и слегка нервно проговорил. «Постойте! Проявите уважение!» Я медленно открыл глаза. «Все в порядке, Рику! Оставь нас!» «А, да-да, господин!» «Так мы и остались с братом наедине!» «Присядь!» – велел я ему, спокойно рассматривая знакомое лицо. Он подчинялся, хотя и явно был полон нетерпения и вопросов. Я решил не ходить вокруг да около и сказал: «Ты не ошибся, Танджира. Я, но не уверен, что меня можно называть твоим братом. Однако, я многое помню, поэтому все сложно. Я не понимаю». «Не спеши», я поднялся и обошел свой стол, остановившись напротив него. «Освободи Низука». «А, зачем? Делай, что говорю». «Ладно». Танджира заметно нервничал. Благо, мой брат был довольно послушным и не кидался на меня с сотней вопросов. Он открыл коробку и выпустил сонную Низука. Я улыбнулся и погладил ее, такая же милая, как и раньше. Усмехнувшись, я поднял взгляд на брата. Мои воспоминания обрывочны. Я помню остальных: мать, отца, Ханака, Шигеру, Ракута. Вот только эти фрагменты, они будто не принадлежат мне. Я очнулся под землей, выбрался и вернулся в наш дом. Там было много крови. Танджира вздрогнул, явно вспомнив о случившемся. «Брат, мне так жаль, я не знал, что ты все еще...» «Нет», я покачал головой, «я был мертв». Низука мило моргала глазками, явно не понимая, что тут вообще происходит. Однако она все равно ластилась ко мне, словно маленький котенок. Я с улыбкой гладил ее. «Если бы я не был мертв, всего этого бы не произошло. Не знаю, что там случилось, но я изменился. Понимаю, у тебя много вопросов, но я и сам не знаю все ответы на них. Сначала я подумал, что нам лучше не встречаться, но в тот день, когда начался суд над тобой и Низука, я не мог стоять в стороне». Глаза Танджира блестели, он едва сдерживал слезы. «Брат, я думал, что остались только мы с Низука. Я, успокойся», улыбнувшись, я похлопал его по плечу. «Ты выпил моей крови, ну, нет. А зачем? Затем, что тебя окружают слабые нити страха и отвращения. Теперь я вижу их. Они формируются из-за того, что нити, окружающие меня, обрываются и устремляются в землю. Их слишком много». «Нити?» Танджира недоуменно спросил. «Что еще за нити? Я не понимаю. Просто выпей моей крови и поймешь». В итоге он достал флакон и... «Гррррр». Низука вдруг начал рычать с диким голодом, устремив хищный взгляд к бутыльку. Я удержал ее. «Пей быстрее». Танджира кивнул и сделал это, после чего закупорил флакон. А затем... «Что? Что это было?» Он все продолжал задавать вопросы. Низука начала успокаиваться, а затем виновато посмотрела сначала на меня, потом на него. Я с усмешкой погладил ее. «Все хорошо, ты не виновата. Моя кровь особенная, куда сильнее, чем у Саними. Если бы в тот день на суде я начал испытывать ее, то все могло кончиться печально». Повернувшись к брату, я спросил: «Полегчало?» Танджира нахмурился, после чего удивленно на меня посмотрел. «Как это? Мне и вправду стало легче. Дело в моей крови. Тебе разве не говорили?» Он быстро покачал головой, после чего я многое рассказал ему о том, что становится с людьми рядом со мной и что только контакт с кровью помогает это предотвратить. Он мог бы просто коснуться крови, однако проще было выпить ее, особенно сейчас, рядом с демоном. Поверить не могу, брат, тебе пришлось через такое пройти, ты даже стал столпом, в то время как я. Он виновато опустил голову. Я снова похлопал его по плечу. Ты все правильно сделал, ты защищаешь Низука, этого достаточно. Пусть я и немного и помню, не ощущаю больше семейных уз, я все равно не хочу, чтобы вы пострадали. Я буду клинком, который срубит Мудзану голову, а ты должен стать щитом Низука. Мы вместе найдем лекарство и вернем ей человеческий облик. Хорошо, я, да-да. Ответ Танджира был неуверенным и грустным. Из-за моего поведения и давления он был немногословен. Я вздохнул. Послушай, я понимаю, что не такой встречи ты хотел с умершим братом. Поэтому я и хотел оттянуть этот момент, потому и носил маску. Что? Танджира поднял голову, и в его взгляде проявилось немного обиды. Ты должен был сразу сказать, как бы там ни было, ты наш брат. Я мысленно вздохнул, после чего покачал головой. Может и так, но мое существование и эта встреча могла обернуться последствиями. Я и без этого во многое вмешался. О чем ты? Ни о чем. Я криво усмехнулся. Ладно, задавай вопросы. Уверен, у тебя их еще хватает. Дальше Танджира начал спрашивать почти обо всем. Как я жил? Как я выбрался из могилы и куда пошел, как стал охотником и каким образом достиг ранга Хашира, что я вообще знаю об охотниках, об Убуишике, что планирую делать дальше и так далее. Для него я был умершим и теперь воскресшим братом, он тянул до последнего этот разговор, но в душе явно понимал, что я уже не тот Такиа, которого он знал, оттого так печалился и сдерживал эмоции. Я не хотел для него этого, но тут уж ничего не поделаешь. Моя кровь возымела эффект. И он чувствовал больше легкости в беседе со мной, лучше контролировал эмоции, что пошло нам обоим на пользу. Так это и вправду работает. А я-то думал, почему Зеницу и Иноски так странно на тебя реагируют. Ты показался им опасным. Так и есть, я кивнул. Твои друзья сильные, поэтому могут с этим совладать. Ты ведь помнишь, что было в квартале красных фонарей? Ага, слегка напуганно кивнул Танджира. Эти люди обезумели. Да уж, я хмыкнул. Поэтому и живу здесь, подальше ото всех. Если хочешь, можешь занять одну из комнат на втором этаже. Я не против. Правда. Танджира аж подскочил с места. Я улыбнулся. Конечно, у тебя наверняка еще будут вопросы, хоть ты и расстроился. Ничего, привыкнешь. Я не расстроился. Я очень рад. Но, Танджира сжал кулаки. То, через что тебе пришлось пройти, меня не было рядом. Все это время ты был один. Даже сейчас, мне так жаль, Такиа, я ужасный старший брат, хватит тебе, старший, младший, какая разница, я тебя не виню, скорее мне немного стыдно за то, что я утратил многие воспоминания и для меня вы теперь почти чужаки. Танджира вздохнул, теперь он понял это отчетливо, я был его братом, но и не был одновременно, это явно его угнетало, но он ничего не мог с этим поделать, еще и сочувствовал мне. Славный парень, не такой чокнутый, как многие охотники. Тяжко ему придется со своей натурой. Я не стану давать тебе ложную надежду, Танджира. Не думаю, что я смогу восстановить прошлое. Меня устраивает настоящее. Однако, я уверен, что ты захочешь обратного, попытаешься как-то повлиять на мои воспоминания. Я не стану тебе мешать. Живи здесь и пытайся хоть каждый день. Он ничего мне не ответил. Но я примерно понимал, о чем он думает, опустив голову. Этот парень пытался спасти сестру, а теперь еще и будете пытаться вернуть мне потерянное. Те самые узы, которых у меня никогда не было. Показать, что он мой брат, моя семья, очень жаль. Но, говорить полную правду не имело смысла. Не думаю, что это убедит его и остановит, скорее станет только хуже, а даже если и нет, нельзя было раскрывать секрет моей личности. Даже Шинобу не знала, что уж говорить об этом парне, раз уж дошло до этого, то я решил сменить тему. Танджира, я слышал, что ты встречался с демоном по имени Тамайо, это так, а? Он удивленно на меня посмотрел. Откуда ты знаешь? Я улыбнулся. Убуишики, а, забавный парень. Ну так что, да, я встречался с ней. Глава 105, по следу нитей. В итоге Танджира рассказал мне многое об этом демоне, в первую очередь то, что Тамайо, как и Низука, не поедала людей. Однако, ей все же приходилось пить кровь, чтобы жить и контролировать голод. Более того, она могла сама создавать демонов, что она и сделала с одним парнем. При этом она научилась избегать отслеживания Мудзана и помогла с этим Низука. Судя по рассказу Танджира, этот демон и вправду прожил немало и знал Мудзана лучше многих, положив жизнь на убийство прародителя. Похоже, он здорово насолил этому отродью. К сожалению, мой братец не додумался выпытать у демона все нужное, а просто пошел у нее на поводу, как истинный герой. И как он дожил до этого дня. Ладно, это в его духе. Тут уж ничего не поделаешь. Для меня только Низука имела право на существование, остальные демоны не отличались друг от друга. Впрочем, этот может быть полезен, так что я не стану рубить ему голову, но кто сказал, что я буду вежлив на допросе, как мой наивный старший брат? Может, демоны и не вырезали мою семью, но я прекрасно знал, на что они могут быть способны. Такие и руку могут отхватить, стоит тебе замешкаться. Как я понял, этот Амайо попросил его собирать кровь старших демонов, а именно демонов низших и высших лун, для создания некого лекарства, которое могло помочь Низука стать человеком. Когда я услышал об этом, то сразу же помрачнел. Вот и последствия моих действий. Если бы не мое существование, то Танджира бы сталкивался с этими демонами и смог бы собрать кровь, но из-за меня почти весь состав низших был перебит, а высшие уже начинали редеть. Никакой крови-то мое естественно не получало, а значит не могла продвигаться в исследованиях. Если бы я знал, что стоит собирать их кровь, идея да ведь неплохая, даже просто для исследований, учитывая редкость образцов. Но, вот что странно, разве кровь демонов не рассеивается после их смерти? Никогда не проверял. Хм, похоже, теперь стоит. Что касается лекарства, мой брат был слишком наивен, я не доверял демонам, поэтому вполне может быть так, что эта девка собирала кровь не для лекарства, а возможно для увеличения собственной силы. Хотя, не думаю, что это бы помогло ей в борьбе с Мудзаном. Может, она просто хочет выслужиться перед ним, или же пытается найти способ превзойти прародителя и самой стать сильнейшей. Очень подозрительно. Танджира буквально встретил ее в начале своего пути и сразу же получил обещание о спасении сестры. Такое только в сказках бывает. Нам определенно стоит встретиться, тогда я пойму правду. Нити никогда не врут. Поэтому я легко мог определить, что мой брат верит этому демону. Так я, ты хочешь найти госпожу Тамайо? На его вопрос я лишь улыбнулся. Уже нашел. Что? Как? Мой ответ был довольно прост. Нити. Конечно же, он не понял. Быть может, однажды сможет развить свое обоняние до этого уровня. Ну, а пока что, оставайся в поместье. Мне уже пора на собрание столпов. Поговорим позже. Танджира мне не препятствовал. На самом деле спрашивать про этого демона уже не имело особого смысла, ведь теперь я и сам мог найти ее в любом уголке мира, как, собственно, и Мудзана. Ни одно существо не могло укрыться от меня. Теперь я стал поистине страшным охотником. Что ж, после собрания отправлюсь в пару мест, а затем за работу. Спустя день, заброшенный дом семьи Камада, я прибыл на место довольно быстро. Столько воспоминаний, в этот раз обошлось без снега. К моему удивлению, в доме было довольно чисто. Кто-то здесь убирался. Взглянув на нити, я быстро определил несколько человек в той самой деревушке у подножья горы. Что ж, думаю, Танджира был бы им благодарен. Что до меня, я все еще помнил, как меня там забросали камнями. Хех, как будто целая жизнь прошла. Ха-а, какой свежий воздух. Вот поэтому жить на горе хорошо. Ладно, надо бы поторопиться, а то все повторится. Учитывая, как близко я был к поселению, они могут и сорваться сюда. Я бы вернул должок, но что-то лень. Прикрыл глаза и сосредоточился, увеличив мощность обоняния почти до максимума. Хмм, Мудзан. Я проследил за его нитями. Вот эта скорость. Он двигался быстрее меня. Хотя, не скажу, что намного. В принципе, если еще прокачаться, то я смогу соответствовать. Хм, это его щупальца. Странный запах. Прошло 2 года, так что выводы были не совсем точные, но сила Мудзана была явно ужасающей. Хотя, вот что странно, его кровоток отличался. У него что, несколько органов? Кто этих демонов разберет? Мутант какой-то. Жуть. Хм, если проследить за его нитями, я ведь смогу выйти на высших лун. Не так ли? Интересный план, хоть и рисковый. В его крови довольно много нитей того голубого цветка, а еще, мой взгляд сместился в сторону моей могилы. Увиденное там меня слегка поразило. Нитей было очень много. Они из-под земли. Я сосредоточился, отследив траекторию. Нитей было очень много. По какой-то причине они тянулись к моей могиле, А если точнее, ко мне. Как интересно, они тянулись глубоко под землю и изгибались в сторону Токио. Что же там может быть? Еще немного порыскав вокруг дома, я не нашел ничего интересного. Разве что проблески интересной силы от нашего отца, движение ритуального танца, его стиль дыхания. В целом неплохо. Возьму на заметку. Самым интересным оказались эти нити, связанные с голубым цветком. Они были и во мне, и в Мудзане, и всех связанных с моей кровью, а также всеми демонами. Теперь я был более чем уверен, что этот цветок напрямую связан с существованием демонов, а также моим воскрешением. При этом я не демон. Как это понимать? Напоследок я рассмотрел обрывки того дня, как меня убили, как обратили Низука и какой процесс произошел в ее организме. Голубые нити там тоже присутствовали. Больше ничего интересного не удалось найти, так что я двинулся обратно на юг. Пройду по следу нитей, а затем посещу еще одно место. Так я и сделал. По пути обезглавил 6 демонов. Моя новая способность была поразительна. От каждого демона несло Мудзаном, поэтому теоретически, если идти по его нити, то можно было выслеживать каждого обращенного. Однако, если честно, такой метод было проще совмещать со способностью накрывать целые километры своим обонянием. Таким образом было проще ориентироваться в пространстве. Глава 106. Секрет происхождения. Спустя пару дней я прибыл на то самое место. Здесь я прикончил 3-ю высшую луну, которую вычеркнули из списка. Ничего интересного в этом месте я не нашел. Даже нити, связывающие этого демона с Мудзаном, были рассеяны, потому что прошло слишком много лет. Были и другие, но они меня не интересовали. А вот и цветок. Я добрался до места, в котором сорвал его. Здесь было такое же огромное количество нитей, как и у меня на могиле. Центральная такая же прочная, будто нечто из-под земли намеренно вкладывало силы для роста этого цветка. К тому же нити также тянулись в сторону Токио. Что же там скрывалось? Теперь это уже касалось какой-то схемы. На моей могиле не вырос цветок, а восстал я. Как это понимать? Раз два пути вели в одно место, то я проследовал за нитями в сторону Токио. Жаль только, что мне пришлось постоянно останавливаться, поскольку я терял связь с нитями. Они были слишком глубоко под землей, да и я не мог поддерживать мощность своей способности постоянно. Путь занял целую неделю. Я даже не отвлекался на демонов. Однако, то, что я увидел по прибытию в Токио, шокировало меня сильнее всего того, что я встречал в жизни. Какого? Уже за целый километр к городу я почувствовал под землей не просто сотни нитей, а миллиарды. Все они тянулись к чему-то под городом, чем-то явно зловещему. Даже цвет нитей становился ярче. Это нечто будто выпускало их в мир. Один путь простирался в сторону той горы, на которой я воскрес. По-другому я пришел сюда, но еще как минимум парочка тянулись дальше. Остальные же нити по какой-то причине прерывались. Ничего не понимаю. Я обошел Токио пару раз и понял, что всего 4 прочных нити смогли покинуть город. Остальные словно корни дерева извивались вокруг города к самому центру. Там что-то притаилось. К сожалению, я не мог исследовать эту аномалию. Во-первых, вход в город мне был заказан, ведь я уже отсюда потревожил людей. Во-вторых, глубина. Нити уходили на километры вниз. Из-за преграды в лице земли я даже не мог пойти дальше. Да и меня начинало слепить от голубого сияния. Не знаю, что это, но нечто очень важное, почти такое же, как происхождение всех демонов. Возможно, что там таился ответ на вопрос о том, как я оказался в этом мире, что с моей кровью не так. Как жаль, что я не мог дотянуться до цели. Да и чутье подсказывало, что это не самая лучшая идея. В глубине таилось нечто настолько зловещее, что меня едва не парализовало от ужаса. Это нечто было в разы страшнее Мудзана, да даже сотен таких, как он. Я сглотнул и перестал пытаться узнать больше. Нет, даже мне лучше держаться подальше. Поэтому я не стал задерживаться в том месте и быстро ушел. К черту, есть вещи, которые лучше не знать, я так считаю. В итоге я остался без ответов с еще большим количеством вопросов, но по понятной причине мне пришлось все это отложить на будущее. Я и без того потратил много времени на все это. Стоило наконец нормально поохотиться. Вскоре после смерти 6-й высшей луны, крепость бесконечности, была лишь одна причина для призыва высших лун, смерть одного из них. События, не случающиеся вот уже сотни лет, прибыли все ныне действующие высшие луны. Какушиба, первая высшая луна, Даума, вторая высшая луна, Аказа, третья высшая луна, Хантингу, четвертая высшая луна, Гёкка, пятая высшая луна, а затем прибыл он, Мудзанки Буцуджи. На удивление, он был довольно спокоен, однако это скорее настораживало. Дютара больше не с нами, теперь нам не хватает высшей луны. Это правда, мой господин, примите мои искренние соболезнования. Это я привел к нам Дютара. Может, мне как-то искупить свою вину, может, мне выколоть глаза или же... С веселой улыбкой произнес Даума. Однако ответ Мудзана был безразличным. «Мне не нужны твои глаза, Хаэм. Я знал, что Дютару одолеют. Как и ожидалось, Деки была его слабостью. Но я и не думал, что его одолеет он. Да еще и так просто. Какое же ничтожество. Он даже не успел его отравить. Лишился головы, даже не успев пискнуть. Какой позор!» Мудзан выдержал паузу, после чего фыркнул. «Ладно, это уже не имеет значения. Он явно был в ярости. Бесполезные. Первыми из вас погибают те, в ком осталось больше всего человечности. Но и это тоже не имеет значения. Я ничего от вас не жду». Даума пытался что-то сказать, но Мудзан даже его не слушал. «Мы все еще не уничтожили семью Убуишики. Теперь они смогли найти себе оружие. Этот человек должен быть убит». Мудзан с треском раздавил в руке пробирку с красной жидкостью. «Что насчет голубой паучьей лилии?» Как только он задал вопрос, вены на лице Мудзана вспучились. Он был переполнен яростью. «Почему мы не можем найти ее вот уже сотни лет?» Всю крепость начала дрожать от его ужасающей ауры. «Я задаюсь вопрос, для чего вы вообще существуете? Простите, простите нас», — умолял на коленях Хантингу. Ответ Кокушиба был спокоен. «Я не знаю, что вам сказать. Убуишики надежно спрятал себя. К сожалению, я не слишком хорош в поисках и обнаружении. Поэтому мне больше нечего добавить», — весело произнес Даума, виновато склонив голову. Но ответ Гёкка оказался довольно интересным. «Господин Мудзан, я другой. У меня есть информация, которая позволит вам на шаг приблизиться к вашей цели». Однако он даже не успел договорить, как его голова оказалась в ладони Мудзана. «Ах, рука господина на моем лице. Его пощадили». Но Мудзан четко дал всем понять, что больше не станет проявлять снисхождение, не после смерти одной из высших лун. Существование Такиа его очень раздражало, как и полное отсутствие подвижек Субуишики и голубой паучьей лилии. Однако, была и хорошая новость. Информация Гютера оказалась довольно полезной, поэтому Мудзан дал свое одобрение. Но, не желая очередного вмешательства и смерти высшей луны, он приказал четвертой сопровождать пятую, на всякий случай. Впрочем, даже чутье Мудзана не могло предупредить его о том, что опасность, на которую он смотрел свысока, была куда сильнее, чем он думал. События развивались совсем не так, как кто-либо мог ожидать. Существование Такиа изменило все с обеих сторон. С отзвуком струн битвы, врата крепости бесконечности сомкнулись, и все, кроме Кокушиба и Мудзана, отправились во внешний мир. Многие больше никогда сюда не вернутся. Глава 107. Деревня Кузнецов. Прошло почти две недели. 12 дней охоты и отличной добычи. С моей новой способностью я шел по головам, словно хищник, развлекающийся в своем собственном лесу. При этом мой аппетит никто не мог утолить, только высшие луны чего-то достоили. Однако, я так и не смог выйти ни на одну из них. Обезглавил в общем 23 демона. Рекордное количество, учитывая потраченное на их выслеживание время. Если так и дальше пойдет, то за пару месяцев смогу осилить пару сотен, не меньше. Я даже смог получить еще одно очко талантов и сотню мастерства, но очевидно, что этого было далеко недостаточно. Мне хотелось найти добычу покрупнее, однако, моему мечу требовался ремонт, причем очень срочный. Я уже и так долго оттягивал, поэтому и отправился в деревню Кузнецов, в сопровождении знающего путь Кокуши. Поскольку я был столпом, никто не скрывал от меня дорого, однако, путь занял почти сутки, и это при том, что уловив нужные нити, я продолжил двигаться уже сам, на своей скорости. Мой брат и сестра остались в поместье. Я заставил Танджира тренироваться. Нечего прохлаждаться. Если я собираюсь убить всех демонов, это не значит, что ему можно остаться слабаком. А по прибытию в деревню, я наткнулся на знакомые нити. Хаэм, а они что здесь забыли? Такита и Мицури оказались неподалеку. Ладно, какое мне дело? Я не собирался встречаться с ними, ведь все, что меня заботило, это починка меча, а затем путешествие к Тамайо, которое я перенес из-за желания поохотиться. Да и я сильно не разгонялся из-за меча. Кто знает, что меня там ждет. Нужно быть во всеоружии. После починки скорее всего надолго покину знакомые места, может быть даже двинусь на север или восток. Что касается тренировки столпов, Убуишики сказал, что все подготовит, может потом и загляну. Поэтому, встретить тут двух столпов было нисколько не странно, тренировки ведь еще не начались, там только Гёми и Кёджура что-то делали, остальных больше заботили другие дела, меня-то уж точно. Я знал правила посещения деревни кузнецов, в первую очередь стоило поприветствовать главу, в общем-то к нему я и хотел попасть, выразить благодарность за меч, а также попросить его восстановить его. Однако, по прибытию меня кое-что удивило. Хаэм, а он подстраховался? Да, незадолго до этого путешествия я говорил с Убуишики. У нас у обоих были опасения насчет того, что случится, когда я приду в это место. В деревне было не очень много людей, и кузнецы, возможно, могли сопротивляться моему воздействию, но у них были жены и дети, ученики и так далее. Все они могли броситься на меня, и тогда начался бы хаос. Я даже задумывался о том, чтобы передать свой меч через реку. Хоть меня такое и не устраивало, но разве был выбор? Меч нужно чинить, а кузнец обойдется благодарностью в виде денег. Однако Убуишики заверил меня, что все будет в порядке и мне не стоит волноваться. Ну, раз сказал, почему нет? Иглы у меня всегда с собой. В итоге он не солгал, а все потому, что каждый здесь выпил моей крови. Слабые проблески голубых нитей говорили об этом. Впечатляет. Так вот зачем он попросил столько? Тяжелые времена требуют серьезных мер, Убуишики не сдерживался. Раньше он опасался использовать мою кровь таким образом. Думаю, так он поступит и с охотниками на учениях. Похоже, Убуишики действительно хотел сделать все, дабы убить Мудзана, и похоже многое ставил на меня. Что ж, неважно, пусть делает, что хочет. Меня уже едва ли все это волновало. Как только покончу с Мудзаном, пойду в Токио выяснять, что там за дело с этим голубым цветком. Если потребуется, вырублю весь город. Больше не осталось причины, чтобы я сдерживался хоть с кем-то. Мне теперь даже до охотников не было дела. Лишь она была важна, и только. Убуишики я уважаю, но когда он умрет, меня уже там ничего не будет держать. Теперь даже в заданиях нет смысла. Я выслеживаю демонов лучше кого бы то ни было. Что касается убежища, Хаэм, найти приспешников и слуг будет не так уж и трудно. Когда демонов не останется, нужно будет разгадать причину моего появления в этом мире. Размышляя о подобном будущем, я спокойным шагом двигался по довольно шумной улице. Шум литейных и мастерских, отзвуки гари и свежей стали. Приятное местечко. По пути мне многие кланялись. Дети, старики, женщины. Было довольно непривычно видеть обычных людей, не бросающихся на меня с ненавистью и злобой. Хотя этих вряд ли можно было назвать обычными. Почти все носили странные маски. Я немного не вписывался, учитывая, что снял свою. Хотя, подобное проявление уважения к моей персоне все равно отдавало чем-то странным и давно позабытым. Как давно это было? Наконец, я прибыл в нужное место. К резиденции главы деревни. Меня тут же поприветствовали. Господин Хашира, великий мечник, сразивший высшую луну. Мы наслышаны о вас. Неужели? Я кивнул охранникам, а затем в сопровождении одного прибыл к довольно комичному персонажу. Что за малявка? Стоило ему увидеть меня. Ты наконец явился. Поклонись, мальчишка. Обратился ко мне мелкий старикашка в маске. Хаэм. Я прищурился, но все же отдал ему небольшой поклон, который почему-то вызвал у него приступ смеха. Вот так, видели. Я заставил кланяться мне великого мечника, убившего высшую луну моим клинком. Вот так вот. Кто тут самый уважаемый? У меня аж дар речи пропал. Он обращался к своим людям и хохотал. Чокнутый. И это кузнец, выковавший мои мечи, не суди книгу по обложке. Впрочем, к странным личностям я давно привык. Поэтому присел и спокойно произнес. Примите это в знак моей благодарности за выкованные вами мечи. Я медленно вытащил из-за пазухи небольшой осколок руды, передав ее старику. Это же, его руки аж задрожали, когда он буквально выхватил у меня из рук сверток, что и следовало ожидать от опытного кузнеца. Мне этот кусочек руды отдал Кёджура после битвы на поезде. Что-то вроде благодарности за тот случай. Для меня это стало небольшой неожиданностью, ведь он не стал мне высказывать ничего. Однако руда была мне ни к чему, лучше пусть она послужит кузнецам, чем хранится у меня. Судя по словам Кёджура, она была очень древней и редкой, и многие годы хранилась у его семьи. «Какая чистая! Поразительно!» — воскликнул старикашка. «Где ты ее достал?» Такой руды я 100 лет не видал. Подарок от друга. Надеюсь, вам он пригодится. Ха, еще бы, какой славный парень. А ты мне сразу понравился. Резко обернувшись к своим людям, старик прокричал. Ну, чего вылупились? Живо несите саке. Мы выпьем за знакомство с моим юным другом. В итоге я еще несколько часов выпивал с этим чудаковатым дедушкой. Алкоголь на меня не действовал, а он в конце просто отрубился, напоследок забрав мой клинок и даже вакидзаси. Впрочем, беседа вышла довольно познавательной. Я узнал немало о мечах и их ковке. Не скажу, что эти знания мне пригодятся, но почему бы и нет. По крайней мере теперь у меня были связи в этом месте. По заверениям старика, он приступит к починке и полировке завтра, так что делать было особо нечего. Покинув резиденцию главы деревни, я почувствовал себя слегка неуютно. КХМ. Погладил пустой пояс, я нахмурился. Без меча как будто без рук. Ладно катану, но вакидзаси зачем чинить? Странный кузнец. Но, спорить с ним я не стал. Хочет сделать дело, пускай. Если потребуется, возьму меч у той девчонки на горе. Господин. Неожиданно ко мне подошел невысокий паренек, лет 16, и поклонился. «Мне приказано сопровождать вас». Я кивнул. «Веди». «Очевидно, что мне придется тут остаться на время. Отдыхать я не особо любил, зато погреться очень даже, наслышан о горячих источниках деревни кузнецов, так что почему бы и не испытать их, терять нечего». Таким образом меня провели на вершину холма неподалеку. Там располагалось что-то вроде гостиницы, где мне и выделил место со всеми удобствами. Бедолаги, они еще не знаю, как сложно меня прокормить. Хех, глава 108, встреча с Мицури. Ха-а, как приятно. Я расслаблялся в горячем источнике. Уже вечерело, освежающий горный ветерок приятно обдувал лицо, а вода согревала тело. Что ж, стоит признать, что горячие источники по-своему хороши. Жаль, у меня в поместье такого не было, очень бы пригодилось. Я даже задремал, но вскоре мой желудок дал о себе знать. БРРР, время ужина. Хех, после последней прокачки мое потребление калорий возросло еще в несколько раз. Теперь я ем примерно, как человек 40. Хорошо хоть, что мне не нужно так питаться каждый час, иначе я бы только и делал, что просиживал в своем поместье. С большим аппетитом и потреблением пришел и больший период между приемами пищи. Я мог выдержать почти неделю без еды, занимая себя мелкими перекусами, но потом начинались проблемы, скованность в ногах, в дыхании и так далее. Так что есть было обязательно, особенно перед серьезными сражениями. Ладно, пойду. Поднявшись из воды, я обтерся полотенцем, повязал его на поясе, после чего двинулся к раздевалке, уже готовый к вполне ожидаемой встрече.